Сейчас Татьяна говорила голосом беззащитной пятилетней девочки. «Что случилось? Тебя уволили?» Это было единственное, что, по мнению Саши, могло повергнуть дочь в такое отчаяние. Друга у Татьяны в данный момент не было, так что о несчастной любви разговор не шел. «Папа!» Она опять разрыдалась, и Саша почувствовала, что сердце вот-вот выскочит из груди. Что могло случиться с Артуром? «Татьяна, говорит, что стряслось быстро. Ты меня пугаешь». «Он. Мне позвонили из банка несколько минут назад. В Нью-Йорке было около полудня. Если бы он попал в аварию по дороге в город, позвонили бы еще вчера ночью. Артур всегда имел при себе все телефоны, как и она». «С ним все в порядке?» У Саши тисками сжала грудь, а Татьяна продолжала рыдать. У него был сердечный приступ на работе. Они вызвали скорую. «О, Боже!» Саша зажмурилась и продолжала слушать. Рука, сжимавшая трубку, дрожала. «Мамочка, он умер». С этими словами жизнь для Саши остановилась. Пол и потолок поменялись местами. Не отдавая себе отчета, она вцепилась одной рукой в трубку, а другой — в старый отцовский стол, словно силясь удержать равновесие. У нее было чувство, что она летит в пропасть. «Этого не может быть. Это какая-то ошибка», — сказала Саша, как будто могла силой своего слова или воли повернуть все вспять. «Это неправда», — выкрикнула она ожесточенно. Каждую клеточку ее тела словно пронзило током, она хватала ртом воздух. «Это правда», — жалобно проговорила дочь. «Мне позвонила миссис Дженкинс. Его увезли в госпиталь, но он уже был мертв. Мамочка, приезжай скорей». «Да», — сказала Саша, выпрямилась. В сомнении оглядела комнату, словно надеясь, что кто-то сейчас вырастет перед нею и скажет, что все это неправда. Но никто не появился. «Она была в кабинете одна. Ты сейчас где?» «На работе». «Поезжай домой». «Нет, не домой. Поезжай в галерею. Не надо тебе сейчас быть одной. Расскажи там, что стряслось, они поймут». Татьяна только плакала в ответ. Саша помнила, что в 9 часов есть рейс на Нью-Йорк. Тогда она будет в Америке в 10 по местному. К 11 будет в городе. Она знала, ее верная помощница отвезет Татьяну к своим родителям. «Вот что, Тати, оставайся на месте. Я попрошу Марси за тобой заехать». Марси работала у Саши со дня открытия галереи. Это была добросердечная женщина, 40 с небольшим лет. Она никогда не была замужем и не имела детей, а потому Сашиных отпрысков любила как родных. Потом, будто вспомнив что-то в разгар вселенской катастрофы, Саша добавила: «Тати, я тебя люблю. Я прилечу первым же рейсом». Саша положила трубку. Ее била дрожь. В каком-то секундном помешательстве она набрала номер мужниного мобильного телефона. Ответила его секретарша, миссис Дженкинс. Она как раз собиралась звонить Саше, но Татьяна ее опередила. Саша еще надеялась, что к телефону подойдет Артур. Услышав голос секретарши, она поняла — это конец. «Мне так жаль, миссис Бордман, так жаль. Все это так внезапно. Он меня даже не позвал. Я с ним за 5 минут до того говорила. А потом захожу бумаги подписать, а он лежит головой на столе, уже мертвый. Попробовали реанимировать, но все бестолку». Она не стала травмировать Сашу рассказом о тщетных усилиях реаниматологов. Жуткая сцена до сих пор стояла у нее перед глазами. Она тоже плакала. «Я сделаю все, что от меня будет зависеть. Надо кому-нибудь позвонить. В клинику? В похоронное бюро? Какой ужас!» «Я прилечу. И сама все сделаю», — сказала Саша. «Или это сделает Марси». Она не хотела, чтобы посторонние люди занимались похоронами ее мужа. И сама она заниматься ими тоже не хотела. А сейчас надо позвонить сыну. Саша сообщила о случившемся своей французской секретарше Эжени. Попросила забронировать ей место в самолете и собрать вещи. Та была потрясена. Даже не верила сначала, но, увидев, какое у Саши лицо, поняла, что это правда. Саша была белая, как полотно, и вела себя как человек в состоянии глубокого шока. Она принялась набирать номер Ксавье, но руки у нее дрожали и не слушались ее.